Екатерина Серебрякова. Приворот на юриста. Если бы кто-то сказал мне, что судьбу можно узнать у гадалки, я бы рассмеялась. Только в 23 года, так и не дождавшись любви, уже не до смеха. Я пообещала попробовать все. В рамках законодательства Российской Федерации, конечно. Так что теперь я официально на любовной миссии. Должна доходчиво объяснить любимому преподавателю, что он моя судьба. Даже если будущий муж пока что не сильно меня жалует. Говорят, от ненависти до любви один шаг. Я просто надеюсь, что он не по минному полю. Екатерина Серебрякова. Приворот на юриста. Пролог. Молодая девушка в светлой шубке шла по коридорам бизнес-центра, оглядываясь по сторонам в поиске нужного кабинета. Ей уже не верилось, что среди юридических фирм, нотариусов и каких-то компаний может быть кабинет гадалки. Но в конце коридора на темной двери действительно была табличка. Привороты, гадания, предсказания. ИП Тихомирова Л.Ю. Девушка переступала с ноги на ногу, но, наконец, решилась и дернула ручку на себя. «Здравствуйте. Я записывалась. Даша. Грибоедова Дарья». «Ну, проходи, Грибоедова Дарья». Женщина в черной водолазке поправила драгоценное колье на шее, отставила в сторону увядающий кактус и опустилась за свой стол. Комната была наполнена специфическими предметами, какие-то шары, крупные камни, колоды карт. Все это было разложено по стеллажам, как в антикварной лавке. А в центре массивного деревянного стола стояла глубокая металлическая чаша, наполненная водой. «Рассказывай, с чем пришла», — ровным голосом уточнила гадалка, тасуя в руках колоду карт. «Я... как я могу к вам обращаться?» «Тетя Лариса». «Очень приятно», — несмело кивнула клиентка. «У меня проблемы в личной жизни. По правде говоря, этой личной жизни у меня нет». «Совсем?» — тетя Лариса взглядом окинула молодую девушку, которой было на вид не больше 25 лет. Светлые волосы чуть ниже плеч, симпатичные черты лица, не тронутые современными веяниями моды, ухоженный внешний вид, красивая, да и впечатление производило вроде бы приятное. «Нет, конечно, я живу свою жизнь, учусь, подрабатываю, у меня есть хобби, подруги, но я говорю о романтической жизни, с парнями у меня совсем не клеится». «И ты без них страдаешь?» «Скажем, это немного удручает», — после секундной паузы с грустной улыбкой на губах сказала девушка. «Мне 23, а я, стыдно признаться, не целовалась ни разу. Вроде не глупая, не страшная. Образование хорошее, семья приличная, вредных привычек нет, и от мужчины ничего заоблачного не жду, но никак». «Думаешь много?» — сознанием дела сказала тетя Лариса, раскладывая карты по столу. «Мужикам такие не нравятся». «Я виновата, что ли, что дурой не родилась?» «Умная женщина всегда знает, когда нужно прикинуться дурой. В этом наша сила. Венца безбрачия в семье нет?» «Нет, вроде». Девушка недоверчиво покосилась в сторону карт, по которым гадалка водила длинным черным ногтем. «Я, по правде говоря, в это все вообще не верю». «Зачем пришла, раз не веришь?» «Отчаяние сильнее здравого смысла. Мне вас подруги посоветовали. И они, и их подруги после вас счастливо замуж вышли. Ну, я и решила. Обещаю попробовать все, что скажете». «Прям все-все?» «Желательно в рамках закона», — уклончиво ответила девушка и улыбнулась. «Только так и работаем. Ладно, помогу тебе. Карты видишь, что говорят?» «Они же черные», — Даша покосилась на стол. В попытке увидеть хоть что-то в кусках картона, но все было тщетно. «Они говорят только с теми, кто хочет их услышать. Я вот хочу. И они говорят, что с судьбой своей ты уже знакома». «Правда? А там можно как-то узнать, кто это?» «У меня фотографии кое-кого есть». Тетя Лариса просканировала счастливое лицо девушки внимательным взглядом и качнула россыпью черных волос. «Враг твой злейший. Вот ты, а вот он». Гадалка показала на две противоположные карты. «Видишь, как далеко? Конфликтов и недопониманий у вас много. Ругаетесь часто. «Бардин», — сорвалось с губ девушки, и взгляд ее стал стеклянным и немигающим. «Нет-нет, это ошибка какая-то, такого не может быть. Давайте получше посмотрим. Фотография-то есть? Кто такой вообще?» «Это преподаватель мой, козел редкостный». Даша начала что-то искать в телефоне и через минуту открыла фотографию. На ней был мужчина лет 30 в вязаном свитере. На губах таилась хитрая улыбка, в глазах блестел огонь. Тетя Лариса ухмыльнулась и одобрительно кивнула. «Этот, точно, этот. Может, похож просто? Может быть, вот этот?» Девушка открыла другую фотографию, и тетя Лариса едва не отшатнулась на стуле. «Подружка твоя, что ли?» «Нет, это парень. Денис. Одногруппник мой. А че кучерявый ты такой? Не русский?» «Просто мода сейчас такая. Тьфу ты! Не он. Предыдущий точно тебе говорю». Даша, едва не плача, убрала телефон в сумку и кивнула. «Лучше бы венец безбрачия». Тетя Лариса проводила свою клиентку, смахнула ее карму с гостевого стула и на всякий случай открыла окно, чтоб проветрить. «Все хорошо. Один минус, поболтать не с кем. Одни офисные планктоны тут. Надо обратно перебираться, да и народ тут в центре. Денис, тьфу ты, кучеряшек на башке больше, чем у нее самой». Женщина еще поворчала себе под нос, но была довольна, что поставила девчонку на путь истины. Ничего-ничего, от ненависти до любви один шаг.